Глава 12. По обе стороны длинного стола сидели пятеро. И как это всегда бывало, когда они собирались вместе, кардинал испытывал редкое для него ощущение гармоничного покоя, какое бывает только в добром семейном кругу. Собственно, эти пятеро и были его семьей, его друзьями, и сейчас он чувствовал себя дома. Казалось, что даже холодный серый интерьер кабинета стал вдруг теплее и уютнее. Судьбы каждого из пятерых когда-то очень давно соприкоснулись с судьбой самого кардинала, и, подобно тому, как притягиваются друг к другу капельки ртути, слились с ней воедино, и жизненный путь их, отклонившись от первоначального направления, продолжился здесь, по эту сторону дымчатого стекла. Они не были для него сотрудниками или подчиненными. Они были командой, безоговорочным лидером которой являлся кардинал, авторитет которого основывался не на власти руководителя, а на глубоком уважении и безграничном доверии к нему всех пятерых. Только один из них постоянно жил здесь, в доме кардинала, вместе с тремя десятками невидимых и бесшумных людей, обеспечивающих работу различных служб штаб-квартиры. Остальные могли быть везде и нигде, за пределами города, страны, мира, занимаясь своими делами, иногда появляясь и снова исчезая по собственному усмотрению, но всегда готовые явиться в случае необходимости по первому зову. Последний раз такая необходимость возникала 1,5 года назад, и вот снова появилась сейчас. Кардинал говорил себе, что ему следовало бы серьезнее отнестись к возникшим год назад обстоятельствам. Возможно, в то время все можно было решить проще. Но, как это обычно бывает, появились какие-то другие, казавшиеся более важными и неотложными дела. И он почти забыл про Галачьянца, его дочь и странную историю, рассказанную ему тогда, как будто записка с важной информацией, лежащая на столе, была на время закрыта другими бумагами и документами. И вот теперь, неожиданно, после 2-летнего отсутствия, являются Гронский и эта девочка-эксперт, и то, что было забыто и отложено в дальний ящик памяти, оказалось снова извлечено на свет, и цепь удивительных и странных совпадений замкнулась, вызвав ослепительную вспышку, подобную электрическому разряду. В ее ярком свете все встало на свои места. И семейное предание галачьянцев, и удивительное исцеление Маши, и медицинский центр Кобота, и неожиданный взлет Абдулы к вершинам теневого могущества, и следы экспериментов в подвале заброшенного дома, и самое главное – убийства, при которых у жертв изымались совершенно определенные внутренние органы. Кардинал догадывался, что именно это означает и зачем могут понадобиться сердце, почки, селезенка и кровь, взятые в новолуние. Интересно, знает ли это Гронский? Скорее всего, да. Он солгал в ответ на вопрос кардинала по поводу предположений о причинах чудесного исцеления дочери галачьянца. Причем солгал явно и сознательно, прекрасно понимая, что кардинал видит его ложь. К тому же кардинал слишком хорошо знал Гронского, его аналитические способности и стремление к обстоятельному изучению всех деталей дела, которым он занимается, чтобы предполагать, что тот не дошел в своих поисках до сути происходящих событий. Впрочем, это сейчас не важно. О чем бы ни догадывался Гронский, ключевым звеном в этой истории является не он, а Абдулла. И именно ему нужно задавать вопросы. Но заставить его на эти вопросы ответить не под силу одному человеку, даже такому, как Гронский. Зато это вполне по силам кардиналу и той команде, которая сейчас собралась здесь, в его кабинете. «Пока звучит не очень-то сложно», — сказал один из них, огромный бородатый мужчина с гривой сидеющих волос и в толстой потертой кожаной куртке. Его мотоцикл стоял сейчас внизу у самых дверей дома, тускло поблескивая под дождем хромом и кожей, похожей на огромного пса, который дожидается хозяина. Редкие прохожие с опаской обходили мотоцикл стороной. «Захватить парня и привести его сюда. Дело на 10 минут». «Ты невнимательно слушал, Карл», — заметил Алекс. Он сидел, закинув ногу на ногу, и безупречным костюмом вкупе с холеным блеском ухоженности напоминал преуспевающего инвестиционного консультанта. Если бы в этом городе издавали криминальный Forbes, то этот парень вошел бы в первую десятку. К тому же он помешан на оружии и безопасности, я правильно говорю, Виктор? Человек, сидевший рядом с кардиналом и обладавший внешностью настолько непримечательной, что одно это могло стать его особой приметой, кивнул. Не менее двух автомобилей охраны, в каждом по 4 человека, плюс еще 2 охранников в машине самого Абдулы, не считая водителя, сказал Виктор. В его речи слышался чуть заметный акцент, похожий на немецкий. Весь транспорт изготовлен на заказ и бронирован. Есть еще 2 машины наблюдения впереди и позади колонны. Иногда он ездит в сопровождении полиции, на деловые встречи, например, хотя таких у него немного. Никогда не ночует 2 раза подряд в одном месте. У него несколько квартир в городе и загородная база с 3 рубежами активной и пассивной обороны. Там же располагаются его основные ударные силы, так что штурм представляется довольно затруднительным. Маршрут следования определяет спонтанно, сам и в последний момент. Может остановиться в гостинице, друзей нет. Женщин ему привозят из проверенных борделей и потом увозят обратно. Впрочем, увозят не всегда. Например, после поездок за город они иногда не возвращаются. В клубах и ресторанах бывает редко, но если приходит, то в клубе вокруг него охрана обеспечивает пустое пространство в несколько метров, а ресторан закрывают полностью. Карл хмыкнул, но промолчал. Для таких мер безопасности есть свои причины. На Абдулу покушались 2 в начале этого года. Первый раз 2 автоматчиков изрешетили его вместе с охраной рядом с машинами. Погибли 3 охранников и 2 стрелка. Абдулла каким-то чудом не пострадал и убил их сам. Второе покушение состоялось ровно через 2 недели после первого. Снайпер расстрелял его машину, когда водитель остановился у светофора. Я слышал про этого снайпера. Говорили, что он не промахивался ни разу за всю свою карьеру. Результат тот же. Абдулла невредим, снайпер исчез бесследно. Потом его влияние в городе стало расти, и больше покушений не было. «Похоже, наш парень родился в рубашке», — заметил Карл. Виктор пожал плечами. Несмотря на это, если бы речь шла о физическом устранении, все было бы гораздо проще. Но взять его живым в городе и не наделать много шума несколько проблематично. «Ну почему же?» — возразила ему сидящая напротив женщина, высокая, стройная, с гибкой и сильной фигурой спортсменки, короткими черными волосами и правильными чертами холодного красивого лица. «Установить наблюдение, дождаться, когда он поедет, например, в тот же ресторан. Он ведь не входит туда вместе со всей охраной, если заведение для него закрывается полностью. Наверняка берет с собой 2-3 человек, а остальные ждут в машинах. Тех, кто остался снаружи, можно убрать быстро и без шума, оставить одного, который поддерживает связь, чтобы докладывал об отсутствии проблем. Потом взять самого Абдулу на выходе, ликвидировать оставшихся охранников и увезти его самого на его же транспорте. Все». Она посмотрела на кардинала серебристыми глазами, мерцающими, как ледяные звезды. Тот сидел молча. «Можно сделать еще проще. Я предлагаю его отравить». Миловидная светловолосая женщина с добрым лицом детского врача застенчиво улыбнулась. «У меня сейчас есть прекрасные нейротоксины. В том же ресторане яд можно добавить ему в пищу, и через несколько минут наступит искусственная кома, часов на 6-7. Ему вызовут скорую, приедет наша машина, и мы спокойно его заберем». «Лорен, охрана за ним поедет», — возразил Алекс. «Обе машины, это совершенно точно». Лорен улыбнулась еще шире. «Ну, можно ведь придумать, как и от них избавиться по дороге. Правда, Хлоя?» Темноволосая женщина молча кивнула. «Можно, можно», — проворчал Карл. «Лично грузовиком снесу 1 машину и заблокирую другой дорогу. В этом городе улицы местами такие узкие, что перегородить их могут 2 столкнувшихся мопеда». 5 молча смотрели на кардинала. Он покачал головой. «Существуют некоторые обстоятельства», — сказал кардинал. «Например, есть основания сомневаться, что на Абдулу подействует нейротоксин. Но не это главное. «Виктор, сколько всего у Абдулы бойцов?» «В июле было 50, — ответил Виктор. «Сейчас, думаю, чуть больше 100, с учетом того, что он активно вытаскивал из тюрем и психиатрических больниц пожизненно осужденных убийц и маньяков». «Вот в этом и дело», — кардинал по очереди посмотрел на каждого из пятерых. «Я очень не хочу, чтобы эта дикая, неуправляемая дивизия, оставшись без хозяина, разнесла в его поисках половину города. И уж тем более, чтобы они заявились сюда. С военной точки зрения это не критично, конечно, но шума будет много, а ненужного внимания со стороны внешнего мира еще больше. Нет, я хочу одним ударом уничтожить их всех, сразу. К тому же, оставшись без своей армии, и сам Абдулла будет разговаривать чуть более охотно». «Для этого понадобится настоящая войсковая операция, Карди», — заметил Виктор. «Нужно подумать над тем, где ее проводить». «Я думаю», — медленно сказал кардинал, «что это должно быть место за городом, в котором численное превосходство не будет играть решающего значения, где можно легко организовать засаду и несколько точек для ведения перекрестного огня. Карл, сколько нам потребуется людей для того, чтобы при таких условиях выполнить задачу? 2 десятка хватит?» «Лучше 3 десятка, — ответил Карл. «И это должны быть опытные бойцы. И еще мне нужно, чтобы было из кого выбирать». «Завтра утром у тебя будет выбор. Боевая часть операции твоя. Алекс, на тебе снабжение и техническое обеспечение. Обсуди с Карлом, что ему понадобится, и сделай так, чтобы все нужное было тут к утру. Я хочу, чтобы наши потери были минимальны, поэтому подумай отдельно насчет защитного снаряжения». «Карди, срок не очень большой», — отозвался Алекс. «Боюсь, ты несколько льстишь моим возможностям». «Я их очень хорошо знаю», — ответил кардинал и чуть улыбнулся. «Я же не прошу достать дирижабль времен Первой мировой войны. Но нам обязательно понадобятся ручные пушки с металлическими сетями, 3, а лучше 4 штуки. Карл, скажешь своим людям, что Абдулла нужен живым и только живым, и чтобы группа захвата использовала сети. Остальные пусть избегают с ним боевого соприкосновения, насколько будет возможно, ну или во всяком случае не стреляют на поражение. Хотя, учитывая то, что нам известно, вряд ли стрельба может причинить ему вред». Никто из пятерых не задавал вопросов о том, зачем, собственно, этот захват нужен. Все знали, что если кардинал сочтет нужным что-то сообщить им, то он сделает это тогда и так, как решит сам. «Виктор, на тебе полный контроль передвижений и переговоров Абдуллы», — продолжал кардинал. «С этой минуты мы должны знать про него абсолютно все. Кроме того, возьми на себя взаимодействие с внешними силами, полицией и экстренными службами. Совершенно не нужно, чтобы в самый разгар дела кто-то из них примчался, завывая своими сиренами». Виктор кивнул. «Хлоя, ты можешь вызвать сюда свою группу?» «Конечно. Они будут здесь завтра». «Отлично. Тогда я прошу тебя обеспечить подготовку места проведения нашего мероприятия. Нам не нужны неожиданности». «Я все сделаю, Карди?» Хлоя блеснула серебристыми льдинками глаз. «Ты же знаешь». Кардинал снова легко улыбнулся. Да, он знал. «Лорен, тебе я дам контакты дружественной нам медицинской клиники. Ее владелец должен мне услугу и не будет задавать вопросов. Пусть там все подготовят для приема раненых. Надеюсь, что их не будет много». «Конечно. Мне подумать над тем, чем мы будем угощать нашего гостя Абдуллу, когда его привезут. Что-нибудь новое, необычное, сильнодействующее?» «Лишним не будет», — согласился кардинал. Лорен радостно улыбнулась и кивнула. Она принадлежала к числу тех совершенно счастливых людей, которые хорошо знают и искренне любят свое дело. «Осталось определить место встречи», — заметил Виктор. «Без этого трудно что-то планировать». «Конечно», — кардинал взял в руку телефонную трубку. «Пусть его выберет Абдулла. Место, куда он приедет и приведет с собой всю свою ватагу». «Ты хочешь бросить ему вызов?» Алекс прищурился. Не думаешь, что он заподозрит неладное?» Кардинал перевел телефон на громкую связь и стал набирать номер. «Не заподозрит, если назначит встречу сам», — сказал он. «Я намерен сделать предложение, на которое наш новый друг может прореагировать только единственно возможным для него образом». За толстым бронированным окном автомобиля сгущались неприятные и тревожные сизые сумерки, когда уличные фонари еще не зажглись, но промозглая мгла уже превратила мир в калейдоскоп мельтешащих теней и вызывала подобие куриной слепоты. Двигающиеся по тротуарам плотные толпы людей, казалось, были объяты каким-то неясным беспокойством, которое заставляло их склонять головы и ускорять шаг. Фары сбившихся в тесные стаи автомобилей горели лихорадочным светом, и все вокруг словно было объято неясной дрожью, то ли от страха, то ли из-за пронизывающего холодного ветра. Огромный черный «Хаммер H1 Альфа» в сопровождении двух джипов и одного грузового микроавтобуса нахрапом лез по улицам через вечерние пробки, и влажная грязь фонтанами разлеталась из-под колес машин, добавляя грязно-серого цвета окружающему безрадостному миру. Абдулла угрюмо смотрел наружу. Казалось, толпа на тротуарах топчется на месте, как безликая серая масса. Телефон задрожал и изверг из себя диковатые ритмы лихой лезгинки. Абдулла нахмурился и прорычал несколько гортанных замысловатых ругательств. Сегодня его раздражало все, и оснований для раздражения было более чем достаточно. Все пошло не так 2 месяца назад. Сколько усилий он приложил, чтобы бизнес развивался успешно, сколько вложил в этот медицинский центр, идею которого подсказал ему Кобот. И старания принесли плоды. Клиентская база успешно прирастала, причем во многом благодаря деятельности того же Кобота. Тут надо отдать ему должное. Он находил тех, чье финансовое положение было куда более завидным, чем состояние здоровья, и продавал им воплощение мечты о вечной молодости и бесконечной жизни, каждый месяц пополняя счет Абдулы и свой собственный на очень-очень неплохие суммы. Но ведь нельзя останавливаться на достигнутом, разве не так? В этом городе не так много людей, способных каждый месяц платить $1 миллион за порцию этого зелья. И Абдулла сам лично ездил в столицу, находил нужных людей, налаживал контакты и вот, наконец, был готов вывести поставки эликсира на совершенно новый уровень. Нужно было только увеличить производство. Что в этом сложного? Но они ответили отказом. В голове не укладывается. Он отдает им половину заработанных денег, обеспечивает безопасность, и вот когда он предлагает продавать больше в 2, 3, 4 раза, ему говорят «нет». Ссылаются на этого своего таинственного мастера, которого Абдулла в глаза не видел и который что-то говорил о дополнительных рисках при добыче сырья и о том, что не хочет привлекать к себе лишнего внимания, как будто они его к себе привлекали. Все делал он, Абдулла и Кобот. Это они подставлялись в случае, если что-то пойдет не так, хотя не так пойти уже не могло. На Сиратуме давно сидели такие люди, которые могли бы и в Варфоломеевскую ночь объяснить эпидемией гриппа. А сырье? Да он мог привозить им это сырье автобусами, а потом также автобусами сбрасывать где-нибудь на свалке или в карьере за городом. Где риск? Абдулла еще раз потребовал встречи с этим мастером, как требовал уже не единожды, но ему и тут ответили отказом. А между тем, столичные партнеры, которых он нашел, все чаще задавали вопрос о том, когда же он сможет поставить первую партию эликсира. И ему приходилось что-то мямлить, оправдываться и переносить сроки. Но он и тут нашел выход. Да, он не растерялся, велел Коботу найти способ, как можно самим делать это снадобье. Кобот же врач, в конце концов. Профессионал, должен понимать в таких вещах. Абдулла купил ему дорогое оборудование, регулярно привозил материал для опытов, но все без толку. Два месяца времени, десятки испорченных единиц живого материала, почти 3 литра драгоценной жидкости, изведенной в процессе экспериментов, и никаких результатов. Чему его учили в этой его медицинской академии? Дальше больше. 3 недели назад, совершенно неожиданно для всех, во дворах нашли тело какой-то убитой девчонки, причем убитой, как теперь совершенно очевидно, этим чертовым верзилой со звериной мордой. И ни его, ни Кобота никто даже не подумал поставить в известность. Что это значит? Только одно. Они все-таки могут делать больше эликсира. Возможно, даже нашли кого-то еще, кроме Абдулы, кому будут его продавать. Но при этом по-прежнему хотят, чтобы он при помощи Кобота подчищал за ними хвосты. Немыслимо. Хорошо еще, что очередная поставка в конце октября состоялась вовремя. Тогда у него был с ними очень неприятный разговор, причем они имели наглость отрицать очевидное и утверждать, что эту девку в середине месяца убил он сам. Оно ему надо? Ну а последние события и вовсе уже выходили за всякие рамки. Этот осел Кобот, вместо того, чтобы по-тихому убрать настырную экспертшу, так не кстати сунувшую свой нос куда не следует, взял ее на работу, да еще и поручил проводить исследования других уже давно похороненных трупов. И ведь Абдулла предупреждал о том, что добра из этого не будет. Чутье его никогда еще не подводило. Но гениальный Кобот уперся и настоял на своем, и вот теперь они имеют то, что имеют. Девица-эксперт с каким-то мрачным типом приезжала к Галачьянцу, взяла на анализы кровь у его дочери, а потом еще забралась ночью в Данка и только что не сфотографировала и не выложила в интернет все, что так тщательно было скрыто от глаз посторонних в подвале пустого дома. Хорошо, что у Абдулы есть свои люди и в следственном комитете, так что необратимых последствий пока удалось избежать. Пока, потому что в довершении всего, каким-то непостижимым образом ей и ее хмурому дружку удалось перебить людей Абдулы и скрыться в неизвестном направлении. Конечно, их ищут и обязательно найдут. Но что они успеют натворить за это время? Не успел Абдулла прийти в себя от этих утренних новостей, как ему позвонили они и назначили встречу в подвале заброшенного дома, там же, где обычно проходила ежемесячная передача товара. Конечно, он все равно собирался ехать туда сегодня вечером, чтобы привезти Коботу новую партию материала для опытов. Но вот эта неожиданно назначенная встреча настораживала. Что еще за напасть может его ожидать? Телефон хрипел и свистел лезгинкой. Абдулла посмотрел на дисплей и вздрогнул. Номер был ему знаком, и на звонок этого человека лучше было ответить. Он откашлялся и взял трубку. «Кардинал, привет, уважаемый, слушаю тебя!» «Привет, Абдулла!» Раздался в динамике чуть отдающийся эхом знакомый ровный голос. «У тебя есть сейчас минута, чтобы поговорить?» «Слушаю, слушаю очень внимательно!» «Это не займет много времени. Я хочу сделать тебе одно предложение. Мне нужно, чтобы ты отдал мне свой медицинский центр Данка и все, что ты там производишь и поставляешь своим клиентам, например, Галачьянцу. Полагаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Мне кажется, оказание медицинских услуг – это совершенно не твое, а я сумею распорядиться этим бизнесом наилучшим образом». «Конечно, я расценю это как дружеское одолжение с твоей стороны и с удовольствием отвечу тем же, если тебе понадобится моя помощь». Абдулла подумал, что ослышался. Хотя нет, если бы он ослышался, то тяжелая красная волна не поднималась бы сейчас в нем, подобно готовой извергнуться лаве, заливая разум и перехватывая горло спазмом удушающей ярости. «Абдулла, ты меня услышал?» «Я бы хотел получить ответ», — донеслось из динамика. «Что?» Короткое слово было единственным, что Абдулла мог сейчас выдавить сквозь судорожно сжавшиеся голосовые связки. «Прости, видимо, какие-то проблемы со связью. Я предлагаю отдать мне твой бизнес, связанный с Данко. Поверь мне, я полностью в курсе того, что ты там делаешь, и твое дело попадет в хорошие руки, обещаю. Ну, а я со своей стороны буду очень признателен и...» В следующий миг толстые бронированные стекла автомобиля дрогнули, водитель испуганно дернул рулем, едва не выбросив с дороги с трудом увернувшиеся маршрутные такси, а нечеловеческие хриплые вопли, казалось, огласили даже сумеречные улицы, заставив пешеходов испуганно оглядываться. Отдельные связные слова почти терялись в потоке каркающей брани, с трудом пробиваясь сквозь нее, как через треск помех. «Ты голову потерял, да? Ты думаешь, ты один тут такой, да? Не понимаешь, с кем говоришь? Я тебе объясню, кого хочешь, приводи, я обосную. Ты готов ответить?» «Я так понимаю, что ты не согласен на мое предложение», — прозвучал невозмутимый голос в телефоне, когда Абдулла на секунду прервался, чтобы перевести дыхание. «Очень жаль. Я искренне хотел решить этот вопрос миром, но ты, видимо, настроен говорить по-другому». На этот раз водитель был готов к яростному акустическому удару, но ему все же стоило определенного труда удержать руль в руках. «Ты мне будешь угрожать? Это я тебе и твоих, чтобы ты... Давай встретимся, поговорим, если ты мужчина!» «Где и когда?» — прозвучал быстрый вопрос. «Заброшенный бетонный завод, знаешь, на севере, где выезд из города. Завтра ночью в 12 часов буду тебя там ждать. В лицо мне скажешь все это!» «Отлично. Завтра в полночь завод бетонных изделий «Север». Я приеду. До встречи». Абдулла еще минуты две кричал в трубку, пока не понял, что кардинал уже давно его не слышит. Абдулла сжал телефон так, что тот затрещал в кулаке и, тяжело дыша, обвел взглядом салон «Хаммер». Водитель смотрел прямо перед собой, старательно держась обеими руками за руль. Двое охранников на заднем сидении молча уставились в окна. Несколько секунд Абдулла сидел неподвижно, а потом, что есть силы, швырнул телефон о приборную панель. Аппарат рикошетом отскочил и, как пуля, пронесся через весь салон в сторону заднего сиденья, где один из охранников чудом успел уклониться от неизбежного попадания в лоб. Раздался треск и звон рассыпающихся пластмассовых и металлических осколков. Абдулла несколько раз ударил кулаком по дверце, по сиденью и злобно воззрился на водителя, который чуть притормозил на пешеходном переходе. «Ты всех пропускать теперь будешь, да? Ты шофер или армия спасения? Давай тогда уже никуда не ехать. Встань тут и стой, жди, пока весь город мимо тебя не пройдет». Водитель вздрогнул и резко нажал на педаль газа. Серые тени испуганно метнулись в разные стороны от бампера автомобиля, как брызги грязной воды из-под колес. Лишь немного успокоившись, Абдулла вдруг понял, что только что возник еще один вопрос не менее, а может быть и более важный, чем те, о которых он размышлял по дороге. Как кардинал узнал о его делах? Кто и когда мог ему об этом сказать? Да что же за день такой сегодня? Абдулла глубоко вздохнул. Они уже ехали по набережной канала. До Данка оставалось минут 5 пути. «Телефон дай мне!» — сказал он, и с заднего сиденья мгновенно протянулась рука с точно таким же аппаратом, который разлетелся на куски несколько минут назад. Он уже был включен, и сим-карта вставлена внутрь. Охрана прекрасно знала характер и привычки своего шефа. «Даня, чего не отвечаешь, руки заняты? Давай спускайся уже, я почти приехал. Не хватало еще мне бегать за тобой».